Пока мы чистили стену щетками, он все говорил, что после нападения правила нужно ужесточить, как в былые времена, и что он смазывает регулярно цепи, которыми подвешивают провинившихся. Братья сделали страшные глаза, явно воспринимая завхоза как чудика, уверенные в том, что старик просто злой, и уж тем более никто не позволит ему так наказывать студентов. Но Майрон внезапно внимательно посмотрел на братьев. «Говорите, как в старые добрые времена», — произнес Гарри и, нахмурившись, стал подниматься по мраморной лестнице быстрее. «Мордрит, это логично, точно», — он ускорился, и словно повинуясь его желанию, лестницы стали двигаться быстрее. Близнецы уже давно поняли, что Поттер каким-то образом умудряется управлять своенравными лестницами Хогвартса. На его пути даже ступеньки не исчезали, в отличие от остальных учащихся. Именно из-за своенравности и опасности главной лестницы, большинство предпочитает ею не пользоваться, используя боковые и тайные проходы на различные этажи. «Ты куда? Так заторопился? И что? Ты понял?» Фред с Джорджем спешили успеть за сюзереном, запрыгивая на лестницу до того, как та начинала движение. Поттер оглянулся на них, и глаза его сияли предвкушением. «Я в свою комнату, мне срочно нужно заказать в аптеке одно зелье, надеюсь, оно есть в наличии и ждать его придется недолго». Он хмыкнул и пошел по коридору в сторону входа в гостиную. «Какое зелье?» Близнецы не отставали от Поттера. Настойка мандрагоры, довольный и предвкушающий тон Майрона пробирал до костей. Быстро проговорив пароль портрету, он скрылся внутри. Близнецы переглянулись. Он сказал «настойка мандрагоры», но ведь это... А нет, Фред рванул за Поттером. «Гарри, подожди, ты же не хочешь сказать, что...» Джордж прыгнул вслед за братом, и проход в гостиную факультета Гриффиндор закрылся. Гилдерой Локхарт, кавалер ордена Мерлина третьей степени, почетный член Лиги защиты от темных сил, обладатель приза «Ведьмополитен» за самую обаятельную улыбку 5 раз подряд, был в растерянности. Гениальный план его интеграции в среду молодого поколения – был не так эффективен, как он рассчитывал. Да, все студенты приобрели его книги, его прибыль этим летом была невероятно высока и полностью окупила год преподавания в Хогвартсе, а если добавить к этому довольно высокое жалование профессора защиты от темных сил, выходили сплошные плюсы. Но нет, не в деньгах счастье, а в обожании студентов, которые смотрели на него как на героя, ожившую сказку из книги. Но все это было в начале года. Постепенно любовь, интерес и обожание сменились какими-то другими эмоциями, и Локхарду они не нравились, очень не нравились. Именно тогда он обратил свое внимание на другого ожившего героя из книг. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, учится в Хогвартсе и ходит на его занятия. Новая идея охватила писателя, тот пожелал стать другом герою, а возможно и наставником. Кто, как не он, больше всего знает о славе, о ее капризах и причудах фанатов? О, несомненно, он будет полезен Поттеру, а тот будет смотреть на профессора взглядом полным обожания и уважения. К своему титулу мысленно Локхарт уже добавлял «наставник Гарри Поттера», хотя все еще сомневался, не лучше ли звучит «наставник мальчика, который выжил». Но и без утверждения титула ему оставалось самую малость – стать тем самым наставником для Гарри Поттера. Но вот незадача, ребенок в силу своего возраста и общей недалекости просто не понимал всей прелести славы вокруг него. Он совершенно не желал пользоваться благоприятной ситуацией. «Но ничего, я покажу мальчику, как можно купаться в лучах славы и пользоваться всеми ее благами», — уверенно сжимал кулаки Локхарт и еще раз оглядел себя в зеркале. «Ты просто прелесть, милый», — заговорило зеркало слащавым тоном. «Какие волосы, какая улыбка, какой нос. Ах, а эта мантия цвета спелого персика, так идет к твоим голубым глазам». Запивала стекляшка, и улыбка самовлюбленного профессора становилась все шире и самодовольнее. Это было любимое времяпровождение Гилдероя, но, к сожалению, в этот вечер у него были и другие дела. Все было готово для отработки с Поттером. Кипа писем от поклонников, стопочка его фотографий, которые он снимал с профессиональным колдографом перед началом учебного года. Он покажет Гарри масштаб его славы, и, конечно же, мальчик заинтересуется. Спускаясь вниз в кабинет из своих личных покоев, профессор мысленно репетировал диалог, который, несомненно, состоится у него с учеником. «Ах, профессор, неужели все эти письма от ваших поклонников?» «Да-да», — мальчик непременно удивленно распахнет глаза, осматривая груду писем поклонников, и растеряется перед их количеством. «Ну что ты, Гарри, это лишь малая часть», — он покровительственно улыбнется. «Нужно будет быть немного пренебрежительным, делать так, словно это для него приятная рутина и нисколько не значащая обязанность. А через время, когда Поттер будет вчитываться в имена и писать адреса всех людей из разных уголков страны, он начнет говорить с ним, стимулировать на откровенный разговор. Ведь у них так много общего, только он опытнее и может помочь юному герою блестеть в лучах славы, сверкать рядом с ним еще ярче. Слава, большая ответственность, Гарри, все эти люди любят меня, и я знаю, у тебя тоже есть поклонники. Не отворачивайся от них, ведь мы можем сделать многих людей счастливыми, только тем, что обратим на них свой взор, он будет мудрым наставником и умудренным жизнью магом. Ох, и я тоже, профессор, я тоже смогу делать людей счастливыми и сам радоваться этому. Взгляд Поттера будет полным обожания, губы чуть дрожать, мальчик сам захочет, чтобы он поделился с ним своей мудростью. Он позволит Гарри быть рядом и направит его славу во благо, а сам станет наставником. Нет, не так, одернул себя Гилдерой. Наставником. Мужчина довольно кивнул своей фантазией. Перед приходом Поттера он четко представлял перед собой картину полного обожания мальчика. Отчего-то эта картина была похожа на знаменитую скульптуру в Министерстве магии, где Гилдерой занимал пьедестал мага, а Поттер очень напоминал обожающего домового эльфа у него под ногами. Надо ли говорить, что как только ученик пришел к нему, Локхард встретил его совершенной белоснежной улыбкой все еще пребывающего в эйфории человека. Но дальше все пошло совершенно не по запланированному профессором сценарию. Ребенок молчал и механически выполнял задание, даже не отреагировав на кучу писем. Поттер казался совершенно незаинтересованным и даже раздраженным. Причины этому Локхард не видел совершенно и все пытался разговорить ребенка, не обращая внимания на то, что тени в углах класса стали более плотными и густыми. «Гарри, ты совершенно точно можешь мне довериться», отечески улыбаясь, Гилдерой не переставал наседать на мальчика. «Если хочешь, я отвечу на любой твой вопрос касательно фанатов. Единственное, что я сейчас хочу, так это того, чтобы ты перестал быть таким самовлюбленным индюком». Он не понял, на каком языке говорит Поттер. Да и было это уже неважно. Тени взметнулись, а зеленый огонь глаз парня поглотил его сознание. Майрон отбросил перо и прикрыл глаза. Он медленно сделал дыхательное упражнение, стараясь усмирить свой гнев и раздражение. «Это все тело человека виновато, мне нужно найти способ противостоять эмоциям, неужели пресловутый переходный возраст начался? Теперь меня будут беспокоить вот такие вспышки и острые реакции на раздражители». Он резко открыл глаза, уже спокойные и не искрящиеся силой. «И что мне с ним теперь делать?» Саурон с брезгливостью посмотрел на пускающего слюни Локхарда. «Нет, он не стер память, он не стер его знания, он стер личность, его привычки, предпочтения, желания, раздутые амбиции». Поттер поднялся и пощелкал пальцами перед носом профессора. «Гилдерой, вы меня слышите?» Четко спросил он, ловя взгляд голубых глаз. «Я слышу», мужчина говорил механическим отстраненным голосом, словно робот из одного фильма, который Поттер успел посмотреть летом. Глубоко вздохнув, Гарри выпрямился. Тут ему самому точно не справиться. Подросток достал мантию-невидимку и, взяв мужчину за рукав, повел прочь из кабинета. Уже довольно поздно, на пути к подземельям им никто не должен встретиться. Примечание к части. 500+. Это просто невероятно. Спасибо всем, кто поддерживает меня, читает и комментирует. Приятно знать, что мое видение мира совпадает с таким количеством людей и что его принимают. АО. https://money.yandex.ru/4100169716213611. На печеньке музе. Глава 29. Личность. Понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрение его как субъекта социокультурной жизни, определение его как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной деятельности. Википедия. Зелье в котле медленно закипало, крупные пузыри воздуха поднимались со дна на поверхности, лопались, издавая смачный бульк. Северус Снейп внимательно наблюдал за тем, как обезболивающее зелье меняет свой цвет. Все ингредиенты растворены, цвет салатовый, сварено как всегда идеально, мысленно прокомментировал он свою работу и взмахом руки потушил волшебный огонь под котлом. Теперь зелье должно настояться сутки и стать более прозрачным. Тогда можно будет разливать его по флаконам с эмблемой Хогвартса и отправлять в больничное крыло. Профессор зельеварения, обведя взглядом свою личную лабораторию, довольно хмыкнув, вышел в гостиную. Было уже поздно, дежурство по школьным коридорам на сегодня закончено, но обязанности школьного зельевара никто не отменял. Как хорошо, что он профессионал своего дела и приготовление даже самых сложных, но необходимых зелий занимает не так много времени. По крайней мере, пока не начинается сезон простуд, и дети не пьют бодроперцовое бочками в неделю. Мужчина снял черную гильдейскую мантию и прошел к креслу у камина. Со вздохом облегчения Северус рухнул в него и вытянул ноги ближе к камину. Взгляд лениво скользнул по столику рядом. Тяжелая книга в 400 тонких страниц была заложена закладкой почти по центру, но продолжать чтение французского трактата по зельям не было никакого желания. Эту книгу он получил от Поттера, как и несколько других не менее интересных изданий. Каждая страница этого Талмуда была буквально пропитана магией, несмотря на то, что это копия, хоть и долговечная. Северус внимательно изучил все книги, обнаруживая странные символы на внутренней стороне обложки, и ничего больше. Символы даже отдаленно не были похожи ни на один из существующих и известных с ней по языков. Так и подмывало узнать, что за магия сокрыта в этих символах, но копирование их отдельно, попытка создать копию трактата, не увенчалась успехом. Оставалось только ждать и ловить момент, вдруг император приоткроет секрет этой письменности. Хотя, быть может, это его личный язык. Снейп запрокинул голову назад, упираясь затылком в спинку кресла. Когда-то давно он читал о подобной магии. В конце концов, руны были созданы кем-то, и очень редкий маг становится по-настоящему мастером рун, понимая их истинный смысл, различные сочетания. Северус общался с таким магом на одном из симпозиумов зельеваров, куда его с великой неохотой отпустил директор Дамблдор. Мужчина с фанатичным блеском в глазах рассказывал о своих ощущениях, о своем понимании рун и о том, как он их чувствует. Снейп понимал его восторг, проводя параллель с собой и своим увлечением зельями. В итоге они оба решили, что у каждого свой профиль, то, к чему стремится магия. Именно этот рунный мастер и рассказал Северусу о высшем искусстве, создании языка, полноценного, звучного, устного и письменного. Язык скрывал в себе великую силу, и кто как не сам создатель, понимает свой язык лучше. Перед таким магом открыт невероятный творческий мир, в любом направлении, главное, чтобы хватило воображения и смелости экспериментировать и двигаться дальше, невзирая на общественное мнение. Все новое, непременно проходит стадии неприятия и отрицания, но в итоге возвеличивает упрямого и упорного творца. И вот он сталкивается с таким языком: завитки, ровные символы красиво спрятаны среди узора, и непонятно, где заканчивается, а где начинается буква или слово. Спрашивать напрямую нет смысла, а разобраться самому невозможно. Снейп усмехнулся, в очередной раз, поражаясь, как он впутался во всю эту историю и что в итоге из этого всего выйдет. Всего за одно лето его жизнь изменилась. Он стал лордом, стал вассалом императора и заткнул портреты предков, которые недовольно кривили нарисованные лица при его появлении. Все обещания и обеты, которые он был вынужден дать директору, были сняты с него во время принятия клятвы. Даже дышать стало легче, словно цепи, сковывавшие его руки, ноги и грудь, разом слетели. Метка от бывшего хозяина стала не такой эффективной для него теперь. Император долго рассматривал ее, но они вместе решили, что такой индикатор активности им еще пригодится в будущем. Только в одном император помог, наглухо отсекая канал паразитического выкачивания силы из Северуса. Они с Люциусом уже давно полностью изучили свои метки, в том числе обращаясь к заезжим профессионалам, что редко посещали Англию с ее ужесточенными законами. Но никто так и не смог избавить их от этого арабского клейма. Однако установить то, что метка тянет из них силу и магию, смог каждый второй маг, к которому они обратились. И никто из них не мог перекрыть этот канал, по которому постоянно утекала сила, пока не появился император. Северус с удивлением в тот вечер смотрел, как из пустых глазниц черепа метки текла кровь, когда Поттер, сосредоточившись, сжимал его руку и водил по рисунку пальцами. Неделю он приходил в себя после этого, но эффект почувствовался сразу. Магия пела внутри и текла по жилам искрящимся пламенем. Метка все еще была на его руке, и если лорд заявит о себе, он почувствует это и вступит в игру, но на этот раз на стороне своего императора. Стук в дверь прервал поток мыслей профессора. Северус даже не сразу понял, что стучат в его покое. Он, нахмурившись, выпрямился в кресле и, вызвав Тимпус, удивленно приподнял брови. Почти час ночи. Стук в дверь повторился, и мужчина нехотя встал, направляясь к двери. Палочка легла в ладонь, отзываясь приятным теплом на кончиках пальцев. Мужчина открыл дверь и мгновенно скривился. На его пороге стоял Локхард. «Гилдерой, что привело вас в столь поздний час?» Этот напыщенный индюк с самого своего первого появления терроризировал преподавателей Хогвартса. Кажется, все, кроме МакГонагал и директора, уже намекали Северусу на то, что хорошо бы он случайно притравил болвана и дал тем самым передышку профессорам. Локхард, наглый, заносчивый, самовлюбленный придурок, с раздутым эго, был в каждой теме затычкой. И что его принесло ко мне на ночь глядя? Если это его очередная бредовая идея с зельями или с совместным преподаванием и организацией дуэльного клуба, я его точно отравлю. Завтра же, не торопясь пропускать коллегу в свои покои с ней, поглядел его. Локхард же смотрел куда угодно, только не на него. Да и взгляд мужчины был какой-то пустой, а движения дерганные. Только Зельевар хотел узнать, в чем причина, как его оборвал знакомый голос. «Северус, мне нужна твоя помощь, дай пройти», — голос Поттера шел из-за плеча Локхарда. Снейп клацнул зубами, закрывая рот, и открыл дверь пошире, пропуская вперед Гилдероя и невидимого императора. Снейп закрыл дверь и мгновенно наложил запирающие и заглушающие чары. Резкий и мощный порыв магии погрузил комнату в чары конфиденциальности. Только после этого Поттер снял мантию-невидимку и, недовольно поглядывая на Локхарда, повернулся к Зельевару. «Он меня окончательно довел, я не рассчитал силы», — Поттер кивнул на чуть покачивающегося блондина. «Мне нужна твоя помощь, посмотри, что конкретно я в нем изменил». «Интересует его память, я же не мог ее стереть». Император был без очков и растрепан больше обычного. Видимо, ситуация с Гилдероем была совершенно незапланированной случайностью. «Да садись уже», — буркнул Поттер в сторону писателя. Тот послушно сел на диван и уставился перед собой. Снейп занял место напротив него и легко поймал взгляд голубых глаз. Нужно было разобраться, что натворил Поттер. Легилиминс. До личных комнат декана Слизерина они с Локхардом добрались без приключений. Северус еще не спал, но когда увидел, кто к нему пожаловал, не мог скрыть недовольство. Впрочем, Поттер не дал разгореться скандалу и быстро дал знать, что он рядом. Снейп мгновенно сориентировался и посторонился, открывая дверь. Долго объяснять, что произошло и что требуется от мастера менталистики, не пришлось. Зельевар вынырнул из сознания писателя и с брезгливостью отвернулся от него. Память полностью при нем, никакой защиты не стояло, и амулета на нем нет, — отчитался мужчина, опускаясь в свое кресло. «Что, конкретно, вы с ним сделали? Я видел его память, но она обрывается на вашей сегодняшней отработке». «Хм, как я и думал, память не затронута, ну хоть что-то хорошее». Саурон прикрыл глаза и вдруг посмотрел на Снейпа. «Что ты там обнаружил, что опустило его в твоих глазах еще ниже?» — с интересом спросил Майрон. «Его книги. Он, естественно, не совершал тех подвигов, которые описывал, но находил тех людей, кто это делал, выспрашивал все до малейшей детали, а после стирал память и присваивал этот подвиг себе. Видимо, Северус и раньше ставил под сомнение все то, что описано в книгах Локхарда, но то, что это реальные истории с реальными людьми, он и не думал». Майрон еще раз осмотрел Локхарда, который смотрел на огонь в камине, медленно моргая. «Я стер его личность, всего лишь пожелав, чтобы он перестал быть таким напыщенным индюком. Мне следует сдерживаться впредь, но оставить его вот так нельзя. Скажи, Северус», — зеленые глаза встретились с темными очами профессора, — «сможем ли мы пробраться на кладбище? Есть ли там склеп или какое-то защищенное от посторонних взглядов место, где можно будет колдовать?» «Почему кладбище? Можно воспользоваться подземельями, тут достаточно пустых кабинетов и лабораторий». Снейп быстро стал подбирать место, которое бы подошло императору. Мужчине очень хотелось посмотреть на него в деле. «Мне нужно поближе к энергии смерти», — качнул головой Поттер. «В конце концов, я Никрос, и у меня пока нет никакого конкретного плана. Мне понадобишься ты, другого слепка личности мужчины, мне взять низкого». Второкурсник внимательно посмотрел на Снейпа. Тот же, стараясь не думать, что слепок будут делать с него, задумался. «Если нужно максимально близкое место к кладбищу, тайно и незаметно, то на ум мужчине пришло только одно место. Визжащая хижина, можно будет расположиться там», — уверенно проговорил Снейп и встал, в два шага преодолевая расстояние до вешалки, где оставил свою мантию. «Есть тайный проход, он начинается под дракучей ивой и ведет прямо к хижине, Ее использовали, когда оборотень учился в Хогвартсе. Оборотень учился в Хогвартсе? Переспросил Поттер, поднимаясь со своего места. Да, тогда ее использовали в полнолуние для его обращения, а для охраны посадили его, чтобы та не выпускала его наружу. Зельевар проворно застегивал мелкие пуговицы. Расскажешь мне об этом позже. А теперь, как нам можно связаться с мадам Помфри? Ее помощь не помешает. Думаю, Локхард несколько дней будет приходить в себя. Майрон взял мантию, набрасывая ее себе на плечи и приказывая Гилдерою подняться и следовать за Снейпом. «Владыка, будет ли это разумно привлекать школьную медсестру?» – осторожно уточнил Северус. «О, не переживай, она полностью и всецело лояльна. Давно пора вас друг другу представить», – усмехнулся Поттер и проследил за тем, как быстро Зельевар берет себя в руки. Патронус Лань, выслушав приватное сообщение для медведьмы, ускакала прямо в потолок. Поттер проводил ее взглядом, но промолчал и накинул капюшон мантии себе на голову, полностью исчезая и пропуская Снейпа вперед. Зельевар вышел, ведя за собой вяло плетущегося Локхарда и невидимого Поттера. Колдведьма догнала их у самой Дракучиевы. Снейп только быстро взглянул на колдунью и обездвижил дерево, немного расширяя проход, по которому им предстояло идти к хижине. Спустившись в тайный ход, Поттер снял мантию и убрал ее во внутренний карман. Чуть притормозив, Саурон подал руку спускавшейся следом женщине. Морок слетел с ведьмы, и теперь в конце их процессии шла дриада с густыми каштановыми волосами, осторожно оглядывающаяся вокруг. Сильная природная магия позволяла ей быть прекрасным медиком, вот только свой долгий в сравнении с магами срок жизни ей, как и сородичам, приходилось скрывать. Но такая ситуация была только в Англии, где к магикам относились не так хорошо и уважительно, как на континенте. Снейп вышел из прохода первым и мгновенно избавился от слоя пыли внутри хижины. Следом выбрались Локхард и Поттер, а вот появление за императором молодой красивой женщины с золотистой кожей заставило его отодвинуть Поттера себе за спину и направить на незнакомку палочку. Та насмешливо улыбнулась, сложив руки на груди, и в темных глазах промелькнуло узнавание. «Поппи!» — как-то хрипло выдохнул Зельевар. «Почти, на самом деле мое полное имя Эмпоппире, но для людей слишком сложно звучит. А потому Поппи», дриада засмеялась и обернулась к Локхарду. Снейп все еще в растерянности, опустил палочку, а ведьма уже проверяла писателя, хмурясь. «Не понимаю, физически здоров, никакого вмешательства извне я не вижу, что произошло?» Голубые глаза требовательно посмотрели на Снейпа и Поттера. «Я случайно стер ему личность, ты нужна для контроля и обеспечения алиби, если быть до конца откровенным. Ну и еще, наконец, познакомиться с Северусом. Он будет твоим куратором, пока ты не защитишь мастерство». Поттер уже расчищал пространство, отводя Локхарда в сторону. На полу появлялись непонятные завитушки и спираль с кругами на концах, вместо цельного круга с символами. Снейп, сбросив оцепенение, переключился на то, что делает император. Паркетный пол, в выбранном им месте, был гладкий и ровный. Мел хорошо ложился на древесину. «Северус, я уже сказал, что слепок буду делать с тебя». Не отвлекаясь от своего занятия, Майрон обратился к Снейпу. «Ты менталист, проблем у тебя не будет. Создай маску, с изменяемыми привычками, мнением, взглядом на жизнь и реакциями на то или иное действие. Не обостряй личность, как свою собственную. Второго Северуса Снейпа Хогвартс не перенесет, но вложи знания Азати. Это единственный вариант исправить ситуацию с преподаванием этого предмета. Я возьму это все за основу и подгоню под сознание Локхарда. Не уверен, что у меня это получится, я просто запущу механизм и дам ему основы и направление, куда двигаться, выстраивая его собственную линию поведения. Остальное он выработает сам. Ну а если нет, придется директору искать нового учителя гораздо раньше, чем он этого хотел бы. Колдведьма наблюдала за происходящим, не мешая магам. Снейп понятливо кивнул и, прикрыв глаза, начал создавать ментальную маску, ориентируясь на Локхарда. Но он не повторял личность писателя, слишком невыносимым тот был. Пусть тот и воровал основы своих книг и сюжетов, все-таки писал он их сам, да и, как оказалось, художником был неплохим. Снейп, ориентируясь на просмотренную память Локхарда, создавал каркас новой личности, не представляя, как Поттер будет переносить его маску на другого человека. Менталисты могли только направить и рассказать, как сделать маску своему ученику, но никак не работать за него. Тем временем Майрон приказал Локхарду снять мантию и закатать рукава своей рубашки, что писатель и сделал механическими, лишенными плавности движениями. Саурон выпрямился, придирчиво рассматривая рисунок на полу. Оставшись довольным проделанной работой, Никрос подошел к Локхарду и, надрезав его руку, повел мужчину по спиралям, так чтобы капли крови повторили узор на полу, напитывая его силой. Глаза Поттера замерцали зеленым инфернальным огнем. Северус чуть дернулся, когда открыл глаза, показывая, что он выполнил задание. Майрон указал ему на кольцо по внешней стороне спирали. Мужчина встал на указанное место, напротив него, но в центральном круге спирали уже стоял Гилдерой, с залеченным порезом. Писатель по-прежнему смотрел перед собой невидящим взглядом. Поттер достал палочку, ему нужно направить тонкий поток энергии, а не масштабную магию, и Агмия прекрасно с этим справится. «Надевай маску и сосредоточься на ней, не сопротивляйся», голос Гарри спокойный, уверенный звучал в затхлой комнате хижины на территории кладбища. Никрос находился вместе силой, и столь сложные магические манипуляции должны были отнять меньше сил, нежели в замке. Снейп настороженно следил за действиями императора, ему было тяжело до конца смириться, довериться, потерять контроль, особенно ему, особенно с его опытом, но этот, ребенок с виду, уже так много сделал для него, а потому Северус сосредоточился на маске, которую создал для Локхарда. Неожиданный порыв ветра ударил ему в спину, мужчина выставил руки вперед и, удерживая равновесие, чуть качнулся, но не вышел за пределы круга. Он отвлекся всего на мгновение, и с удивлением увидел, как из его тела словно вытек зеленоватый контур фигуры. Самое странное было то, что Снейп теперь не ощущал маски, словно она слетела с него, но никакого вмешательства, кроме толчка в спину, он не почувствовал. Северус с удивлением смотрел на сияние магии по краям контура, подобное он уже видел в учебнике астрономии. Для наглядности, при изучении созвездий, самые яркие и значимые звезды соединяют между собой и поверх накладывают сияющий контур той или иной фигуры. Именно такая, сотканная из звезд фигура, была сейчас перед ним. Призрак, не оглядываясь, начал свое движение по спирали, медленно паря над линией. С ней оторвал взгляд от плывущего по кругу образа и посмотрел на Поттера. Тот, говоря на незнакомом языке, напряженно смотрел на сияющий сгусток, видно было, как он сосредоточен. Примерно на середине пути призрак начал меняться, форма образа Зельевара постепенно таяла, становясь похожей на Локхарда. По виску Поттера потекла капелька пота, но он не отвлекался от действия, вплетая магию в новую личину Гилдероя. Призрак рывком влился в тело писателя. Блондин покачнулся назад, глаза наполнились светом Некроподтера, почти сразу, впрочем, меняясь в привычный голубой цвет. Поттер пошел по кругу, взмахивая палочкой, словно оплетая Локхарда невидимыми нитями, будто пришивая к нему маску. Последняя магическая петля была затянута, и Локхард, задрожав, рухнул на колени, а затем завалился на бок. Снейп покачнулся, чувствуя магическое истощение, но в отличие от бессознательного писателя устоял на ногах, а вот Поттер оперся спиной о стену хижины и наконец опустил палочку, вытирая взмокший лоб. Майрон не ожидал, что будет настолько сложно и тяжело создать и вживить новую личность в писателя. Ему повезло, Северус сделал качественную маску, и сам Зельевар, сильный маг, помог, поделившись магией. Руки Поттера дрожали, ограничители на запястьях предупреждающе нагрелись, показывая, что дальнейшие нагрузки будут вредны для его тела и развивающейся магии. «Как хорошо, что рядом есть кладбище!» Гарри кивнул и взял поданный фиал с зельем от ведьмы, которая, проследив, чтобы он выпил его, отошла к Локхарду, колдуя над ним, бросая одно диагностическое заклинание за другим. Снейп сам позаботился о себе, доставая зелье из кармана в своей мантии. Переведя дыхание, он посмотрел на Локхарда. «Он жив?» — с интересом ученого спросил мужчина. Поттер фыркнул, хрипло рассмеявшись. Дриада оглянулась на владыку и чуть взволнованно посмотрела на него. «Магическое истощение, но в целом здоров. Какие наши дальнейшие действия, и что мы скажем?» — спросила она, поднимая писателя мобиликорпусом и переворачивая в воздухе на спину. «Для этого вы и нужны мне». Поттер взмахом палочки убрал начерченный узор на полу. «Северус, можно сказать, что ты нашел его утром или на обходе, если сегодня не твоя смена, или с утра в коридоре, чья-то шутка или проклятие. Можно еще предположить, что он сам во что-то вляпался, а ты отнес его в больничное крыло. Не вижу логических дыр в этом объяснении, так что вполне подойдет, что он словил шальное проклятие по незнанию или стремясь разнять схлестнувшихся на дуэли старшекурсников. Виновных не найдется, а сам он их не вспомнит, когда придет в себя, кивнул профессор зельеварения, тоже кидая в Локхорда заклинание диагностики. Уж очень любопытно было посмотреть на его состояние. Как я понимаю, следить за его состоянием, когда он начнется, буду я, уточнила ведьма и, получив кивок Поттера, задумчиво посмотрела на писателя. Если не получилось, я усыплю его и позову вас обоих, тогда и решим, что делать дальше. Наше присутствие будет в любом случае необходимо. Изменение его поведения вначале не заметит, ну а потом будет казаться, что он либо придуривался, либо так внимание привлекал. Самому интересно, что получилось в итоге, хмыкнул Саурон. Гилдер и Локхард медленно приходил в себя, голова раскалывалась, а тело ломило так, словно по нему потоптался горцующий гиппогриф. Мужчина со стоном пошевелился и постарался открыть глаза. Из глаз брызнули слезы, словно сквозь вату он слышал чей-то голос, а после уверенная рука придержала его за затылок, а губ коснулся прохладный металл кубка. Он с жадностью приник к нему, выпивая воду с растворенным в нем зельем. Писатель с шумом выдохнул, когда кубок опустел. По телу мужчины прошла волна жара, и он с благодарностью посмотрел на ведьму, которая с беспокойством следила за ним. «Спасибо, мадам Помфри, не могли бы вы поднести мне еще воды?» Он узнал школьную медсестру и чуть улыбнулся ей. «Что со мной случилось? А вы ничего не помните?» «Профессор», — уточнила она, наполняя кубок из графина, что стоял на тумбочке. Гилдер осторожно приподнялся, садясь на кровати. После зелья ему стало значительно лучше, но странный гул еще оставался в голове. «Не уверен, кажется, я просил мистера Поттера помочь мне, а затем мы засиделись и было уже поздно. Я проводил его до башни факультета и возвращался к себе, а дальше не помню», — мотнул головой мужчина, вновь осушая кубок. Внутри что-то смутно сжалось. «Сон, какой странный сон мне приснился, ведь это был сон, или лучше проверить?» Локхард осторожно покосился на ведьму и отставил кубок. «Хорошо, что вы пришли в себя, Гилдерой». Она протянула ему флакончик с зельем. «Пейте и отдыхайте, думаю, вы еще не в состоянии принимать своих поклонников». «Поклонников?» – растерянно пробормотал мужчина, он почти недовольно сморщился, что не ускользнуло от взгляда ведьмы. Та удовлетворенно кивнула и, проследив, чтобы маг выпил зелье сна, наконец, связалась с Северусом и написала записку владыке, которую передала через домовика. Следующее пробуждение было намного приятнее, чем предыдущее. Боль ушла и голова была ясной, как никогда. Разве что, ощутимо хотелось есть. Мужчина сел на больничной койке и, размяв руки, поднялся. За окном темнело, скорее всего, ужин уже прошел, но отбоя еще не было. В ванной, стоя перед раковиной, Локхард вдруг остановился, ловя свое отражение в зеркале. Ощущения были странными, как вдруг алая краска подступила к его щекам. Ему было стыдно, ведь в эту стекляшку он смотрится большую часть вечера ежедневно. Мужчина с каким-то остервенением начал умываться, делая влажными свои волосы. Для большего охлаждения он вымыл шею, и влажные струи потекли по его спине. На волосы было нанесено какое-то зелье. Гилдер с раздражением взял разовый шампунь, что был в больничном крыле, и со остервенением стал отмывать свои волосы, которые казались ему непозволительно длинными. Мужчина вытерся полотенцем и вновь взглянул на свое отражение. Разве так должен выглядеть маг почти 30 лет? Он с раздражением вышел из ванной, думая о том, что же заставляло его выглядеть моложе. Ведь он волшебник, а значит, его век намного длиннее, чем у маглов. Что за помешательство в погоне за внешностью? Может, меня опоили каким-то зельем, и я скатился в пропасть нарциссизма, или проклятие? Скорее всего оно, ведь я вел себя так довольно длительное время. Зарождающаяся паника была остановлена ощущением чужого взгляда. Мужчина остановился и взглянул на своего коллегу, мастера зелий. «Добрый вечер, Северус». Он запахнулся в больничный халат и быстро преодолел расстояние между ними, протягивая руку для рукопожатия. «Полагаю, это вашими стараниями я пришел в себя? Не скажете, что со мной было? Я подозреваю, что на меня влияло какое-то зелье или проклятие, не представляю, почему оно спало или дало сбой». Мужчина пожал руку зельевара и решил уточнить. «Я вам благодарен, ведь это вы доставили меня в больничное крыло». Снейп кивнул. Локхард не светил своими белыми зубами, был не идеально выбрит и не затребовал себе шелковый халат взамен больничного. В темных глазах блеснул огонек жажды исследователя. Локхард с удивлением обнаружил в Снипе приятного и интересного собеседника, поражаясь, как раньше он мог думать что-то плохое в адрес своего коллеги. Да он выглядит именно так, как должно человеку его статуса. Мастер гильдии Зельеваров и профессор Хагвартса. На следующий день гильдероя немного смутили студентки, которые ворвались в палату с подарками и цветами. Общество девушек хоть было и приятно, но от чрезмерного внимания стало по-настоящему неуютно. Он был признателен и благодарен мадам Помфри за то, что она выгнала посетителей из палаты. Сам же мужчина от всего сердца передал ей принесенные цветы и конфеты, не забыв предупредить ведьму, чтобы она проверила их на любовные зелья. Через день наблюдений колдведьма его отпустила, и Локхард вызвал домовика, чтобы тот принес ему темную мантию. Мужчина с непониманием и растерянностью смотрел на принесенную домовым эльфом одежду. Темно-малинового цвета брюки и мантия им в тон, с щегольскими ботинками из змеиной кожи. Остановив ушастого, он попросил принести ему нормальную темную мантию. На эту, казалось бы, простую просьбу, домовой эльф начал биться чугунной головой об пол, вереща, что это самое темное из того, что есть у профессора в гардеробе. Озадаченно нахмурившись, мужчина переоделся. Он, конечно, помнил, что предпочитал яркие цвета, стремясь к молодости. Но не до такой же степени. Он, внутренне содрогаясь, направился к своим апартаментам. Быстрее было пройти через кабинет защиты, благо выходные и он не встретит толпы школьников в коридорах Хогвартса. Самый настоящий шок мужчина испытал, оказываясь внутри кабинета Зати. Его портретами и фотографиями были увешаны все стены. Вырезки из газет с его улыбающимся лицом, плакаты из каких-то журналов. Локхард тихо взвыл и бросился в свою комнату. А зайдя в нее, он не знал, что хуже. То, что внутри, или портреты снаружи. Гостиная была заставлена чемоданами. С одеждой, обувью, нижним бельем, сорочками и брюками, с горой напечатанных фотографий самого гильдероя и просто огромным количеством средств по уходу за внешностью. В спальне обнаружился такой же завал вещей и уже ополовиненных тюбиков с гелями и лосьонами, а на подушке красовалась сеточка для волос. Локхард обессиленно сел на кровать, осматриваясь вокруг как в первый раз. Через всего пару мгновений, внутри профессора что-то словно встало на свои места и вместо того, чтобы психовать и опускать руки, он глубоко вдохнул и вызвал эльфа, уже знакомого ему и, видимо, представленному, как к профессору Зати. «Пора приступить к уборке», — с блеском в глазах заявил мужчина и сбросил снятую мантию на кровать. Северус Снейп наслаждался субботним вечером в своей комнате, с удовольствием вспоминая их совместную с императором работу. Мужчина прикрыл глаза и усмехнулся. «Как только Майрон войдет в силу, он непременно уговорит его посетить гильдию менталистов, соединение некромантии и ментальной науки». Это новый виток в исследованиях и отрасли магии. Когда Локхард пришел в себя, колдведьма, которая оказалась не так проста, как считал маг, оповестила их с Поттером об этом. Флешбек. Снейп вошел в больничное крыло после ужина, следом за ним, под своей мантией, шел Поттер, который вышел из-за стола немного раньше Зельевара. Мужчина почувствовал прикосновение к руке и кинул запирающие чары на дверь. Ведьма уже ждала их у кровати спящего мужчины. Выслушав Помфри о ее недолгом наблюдении за Локхардом, обоюдно было принято решение будить блондина. Локхард, к всеобщему удивлению, был адекватным, помнил все, что с ним творили в визжащей хижине, но считал это сном. С ней ловко подтер эти воспоминания, исправив другим вариантом развития событий, в котором профессор довел Поттера до его башни и направился к себе. «Это еще не все, в каком-то смысле мы за него ответственны», — Поттер фыркнул под насмешливым взглядом Зельевара. «Да, Северус, я знаю, что тут больше я, чем мы, но и ты пойми меня, контактирование с ребенком будет странно, а с учетом того, что я от него бегал все это время, так совсем ненормально», — Майрон сунул руку за пазуху, нащупав что-то под рубашкой. От его груди на мгновение протянулась твердая нить к Снипу, а уже от Зельевара отделилась две нити, твердая и четкая протянулась к колдведьме, а еле заметная, словно пунктирная к Локхарду. «Это значит связь, без принесения клятвы верности», — пояснил Поттер, расслабляясь. «Пока вы единственные совершеннолетние волшебники в моем окружении, Северус, это твой круг. Когда им Попперия защитит звание мастера, она будет связана напрямую со мной, если я посчитаю ее навыки и умения достойными звания, Гарри внимательно посмотрел на женщину. Ведьма с вызовом ответила на взгляд императора, и переполненная гордостью чуть склонила голову. «Я докажу свою полезность и верность императору». Она сплела свои пальцы в замок, а Майрон довольно хмыкнул. «Отлично, но пока со всеми вопросами к Северусу, особенно касательно организации твоего круга. Да, ты не ошиблась, своих ты уже можешь набирать, но кого из них принять, буду решать я. Все должны доказать свою полезность и верность». Поттер посмотрел на вновь усыпленного Локхарда. «За ним нужно присмотреть, да и если связь уже установилась, Северус, он сам придет к тебе за советом и попросит помощи. Не упусти свой шанс, нельзя недооценивать людей, мало ли какие связи у них есть, пусть с виду они и кажутся простаками». Зельевар все еще чувствовал те самые нити связи, которым не хватало физического подтверждения, но пока их мало, видимо, в этом и не было нужды. Система пирамиды была понятна и довольно четко разделена, а уж какой потенциал в себе таит, даже невозможно вообразить. Хоть возиться с Локхардом, если тот вновь скатится в самолюбование, совершенно нет желания, Снейп согласно кивнул. Поттер вышел за дверь, а он с колдведьмой ушел к ней в комнату в больничном крыле. Пришло время Локхарду просыпаться окончательно. Конец флешбика. Стук в дверь отвлек его от воспоминаний минувших дней. За это время Локхард развил странную деятельность, так что даже директор на педагогическом собрании узнал у писателя, как тот себя чувствует. Но, судя по всему, не придал значения некоторым изменениям в поведении преподавателя, ведь тот по-прежнему улыбался, сияя белизной зубов. Северус снял защитное и запирающее заклинание и приоткрыл дверь. Было не так поздно, так что на этот раз это мог быть кто-то из его змеенышей. Но, к удивлению мужчины, на его пороге стоял Локхард, на этот раз в сознании явно пришедший к нему сам. «Добрый вечер, Северус, я прошу прощения, что отвлекаю тебя в выходной день», — без белозубой улыбки начал писатель. Короткая стрижка, легкая небритость, которая так и осталась после больничного крыла, новая темно-синяя мантия и строгий костюм под ней – делали Гилдероя более мужественным и состоявшимся магом. Окидывая взглядом коллегу, Снейп с удивлением заметил в его руках бутылку огневиски. «Мне нужен твой совет, Северус». «Проходи», — кивнул брюнет и посторонился, приоткрывая дверь шире и давая своему визитеру пройти внутрь. Примечание к части. Саурон, император сетевого маркетинга, мувахахахаха, всегда напрягало имя Поппи, так что надеюсь, никто не будет против его усложнения. 600+. Почти 100 за неделю. А спасибо за поддержку и за то, что вы рекомендуете и делитесь фиком с друзьями. Очень приятно знать, что тебя читают и твое творчество нравится. https://money.yandex.ru/4100169761632136/1. На печеньке музе. Глава 30. Иногда я кажусь себе гением, иногда веду себя как дебил. Крайности настолько неопределены и размыты, что, по-моему, самое умное, что может придумать умный человек, спрятать свой ум от посторонних, иначе кто-нибудь обязательно отыщет самое уязвимое место. Крэг Кливенджер, человек-змея, мне кажется, он окончательно сошел с ума, а мне понравилось. Шумной гурьбой студенты второго курса вышли из класса защиты. Очень мило с его стороны обеспечить нас учебниками, но и его книги, как художественная литература, очень неплохи, проговорила Гермиона, которая шла рядом с Майроном после урока зати с обновленным Локхардом. Признаться, такого эффекта от их эксперимента на коленке Поттер никак не ожидал. Профессор Локхард ввел в ступор учеников и коллег с самого утра понедельника, просто появившись в большом зале на завтраке. Никакой яркой мантии, одежда строго подобрана и выдержана в темно-синих тонах, исключая черные брюки и белоснежную рубашку. Отдельной темой разговора, среди женского населения Хогвартса, стала стрижка профессора. Преподаватель, ранее известный своими золотыми локонами, предстал перед студентами и всем преподавательским составом с короткой стрижкой и благородной щетиной взрослого мужчины. Голубые глаза, еще недавно блестящие каким-то ненормальным огоньком и жаждой, теперь смотрели на студентов с легкой иронией и насмешкой. Кто-то из девочек выразил сомнение по поводу личности их профессора, но по-прежнему белоснежная и обаятельная улыбка мужчины разбила всякие сомнения. Однако и она претерпела некоторые изменения, хоть и не такие явные, как все предыдущие. Появилось в этой улыбке что-то душевное и добродушное, взамен показушности и самовлюбленности. Первыми на уроки обновленного Локхарда попали выпускники, которые с самого начала учебного года паниковали из-за выпускных экзаменов, к которым уроки Локхарда их совершенно не готовили. Именно они первыми оценили изменения в обстановке кабинета. Со стен исчезли все газетные вырезки и обложки «Ведьма Политына» с Гилдероем. Вместо этого, для старшекурсников были развешаны таблицы с рангами опасных существ, составленные министерством. Плакаты с разными опасными тварями, зарисовку которых можно было рассмотреть подробно и прочитать краткую информацию о опасном создании, а также способах противодействия ему. Появились самые базовые защитные заклинания, со схемами движений волшебной палочкой, для правильного срабатывания щитовых, разоружающих и оберегающих чар. Контрольным выстрелом, как говорили маглорожденные и полукровки, стало то, что Гилдерой Локхарт раздавал учебные пособия на соответствующий курс стоимостью равной комплекту своих книг. Помимо основного учебника, в зависимости от курса и его стоимости, были подобраны дополнительные брошюрки, но каждому студенту в обязательном порядке достался дуэльный кодекс. Именно последнее вызвало ажиотаж и горячие обсуждения среди парней, и рейтинг Локхарда в глазах студентов неумолимо поднялся до небывалых высот. Майрон хмыкнул. Правила дуэлинга он давно прочитал и знал наизусть, но в этом Локхард даже его удивил, хотя Снейп и поделился с ним планами писателя, который пришел к тому за советом. Тем вечером за распитием алкоголя маги составили неплохой план. Оказывается, из-за того, что вместо учебников в школьную программу были вписаны книги Локхарда, издательство, не получившее обычного заказа для школы, переживало этот год с нехваткой прибыли. Это подпортило отношение Локхарда с этим издательством, но решение о заказе книг могло исправить положение. Гилдерой, сделавший заказ на всю школу напрямую, а не через магазин, не разорится. А программа затея обучения предмету от этого только выиграют. План учебы для всех курсов был составлен со Снейпом совместно, но на этом преподаватель не остановился. Локхард, понимая свои практически нулевые знания в предмете, словно одержимый огромными скачками, начал повышать свой уровень образования, заранее отрабатывая заклинания, перед тем как научить детей использовать их по назначению. Студенты стали обращать внимание на то, как писатель общается с профессорами. Коллеги Локхарда вначале настороженно и неприязненно поглядывали на молодого волшебника, но его поведение больше не было вызывающим и приторно отталкивающим. Профессор Зати вгрызался в гранит магической науки со всех сторон, с упором на программу Хогвартса. Приоритеты мага резко сменили ориентир с себя, любимого, на студентов. Он по-прежнему носился по школе, сверкая белозубой улыбкой, но его активность и деятельность творческого человека была направлена в нужное русло. Так, к моменту первого матча по квиддичу этого сезона, профессором была разведена бурная деятельность по созданию художественного факультатива. Профессор Флитвик, прошедший круги ада при создании и организации хора, с удовольствием консультировал Локхарда в оформлении документов. Директор благополучно пропустил изменения в учебном плане, и виноват в этом старый паук оказался сам. Занимаясь политикой, планированием и интригами, он полностью скинул все обязанности на плечи своего заместителя. А профессор МакГонагалл одобрительно отнеслась к инициативе Локхарда, когда тот принес свои извинения в письменном виде и попросил заменить учебники, заверяя, что сам обеспечит всем необходимым студентов, что и было сделано в кратчайшие сроки. Опомнившийся Дамблдор с удивлением смотрел на Локхарда. В душу директора закрались сомнения, и он собирался разобраться во всем как можно быстрее. Майрон видел, что директор то и дело кидает задумчивые взгляды на Локхарда, увлеченно беседовавшего со Снейпом на обеде, и уже знал, что, скорее всего, старик пригласит писателя на чай. Дамблдор задумчиво смотрел перед собой. Думы директора школы кружили вокруг его профессоров. Он чувствовал, что упустил из вида одну важную деталь и сам не понял, как одна из составляющих плана рассыпалась в прах. Еще на обеде он заметил мирно разговаривающих Локхарда и Снейпа. Писатель тогда пододвинулся к Снейпу, держа какой-то журнал и показывая на статью ухоженным ногтем, что-то увлеченно рассказывая Зельевару. Тот лениво прожевывал свой бифштекс и только после отвечал, практически не отрываясь от трапезы. Со стороны могло казаться, что Снейп сдерживается и только терпит общество блондина, но директор прекрасно видел, что Северус нисколько не против обсуждать зельеварение, а именно вестник Зельевара и был принесен Локхардом на обед. Прислушавшись к разговорам других профессоров, он с удивлением отметил, как поменялось мнение о Локхарде у персонала. Тогда-то он и обратился к МакГонагалл, и та с удовольствием рассказала, что учебный план подкорректирован и возвращен к прошлогоднему. То, что писатель снабдил учеников книгами по своему курсу, стало прекрасной причиной для вызова Локхарда к нему перед ужином. Требовалось разобраться в сложившейся ситуации. Мак осторожно кинул взгляд на стол Гриффиндора, студенты оживленно переговаривались между собой, Гарри сидел среди его верных друзей, рядом был Уизли, а напротив него сидела Гринджер. Лучшей компании для взращиваемого героя он и представить себе не мог. Хоть с этой стороны нет ничего непредвиденного, нужно простимулировать Молли. Та хорошо обработала своих детей, Рон не отстает от Гарри, а Джинни она еще сыграет свою роль. С Локхардом нужно что-то решать, я взял его только потому, что он безмозглый, самовлюбленный идиот, жаждущий славы. Необходимо раз и навсегда показать Гарри, как не должен вести себя герой и что скромность, главное добродетель, отвратить от поиска славы и не дать пользоваться известностью. А Гилдеры не выполняет своего предназначения. И вот теперь светлейший маг хмурился, ожидая, пока в его кабинет поднимается Локхард. Стоило вспомнить писателя, как сигнальные чары оповестили о его приближении. Директор выпрямился и изобразил улыбку добродушного дедушки, которая даже ему самому уже давно осточертела. «Директор, вы хотели меня видеть?» Лучезарно улыбаясь, Локхард прошел внутрь кабинета. «Да-да, проходи, мой мальчик, чаю?» Дамблдор со всем рвением ответил на улыбку. «Спасибо, не откажусь». Профессор Затти опустился в кресло напротив директорского стола и принял чашку с ароматным напитком.